Она со всем рынком за раз говорит и ругается. А графена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить. Горожане дивились на графену. «Где, Иванна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одно тебя и слыхать, будто ты колокол соборный. Умрем, так выспимся», — отвечал Аграфен. «Я тружусь, детище свое воспитываю». Был у Аграфены одинокий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили, не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвежская суденышка кинуть якорь, Иванушка является с визитом, спросит, поздоровались ли. Его угощают солеными бишками, бисквитами, рассказывают про дальние страны. Иванушка рано запросился у матери в море. 14 лет приступил вплотную. «Мама, как хошь, благослови в море идти». Мама заревела, как медведица. «Я тебя благословлю поленом березовым. Муж у меня море взяло, сына не отдам. Ну, а я без благословения убежу». Ваня присмотрел себе датский корабль, пока мест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился капитан. «Каптан Тейкеброд, возьмите с собой». У капитана не хватало матросов, бойки паренек понравился. «Хайтинзитрум! Ступай в трюм!» Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море. Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоился вторую ночь. «На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок. «Дитятка Иванушка в датску упорол, подлец!» И не было об Аграфенином сыне слуху 20 лет. Нету слез против матерних, нет причитаний против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала. «Гусем была бы я, Гагарой, все б моря облетела, морские пути оглядела, детище свое отыскала. Зайком бы я была лисичкой, все б города обскакала, каждую бы дверь отворила, в каждого оконце заглянула, всех бы про Иванушку спросила». А Иванушка за эти годы 10 раз сходил в кругосветное плавание. В Дании у него жена, родилось 3 сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце. Припевая дети материны погудки-перегудки, Ваня слышал материн голос. Мать вставала перед ним, как живая. А Ивану было уже 34 года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушка по набережной и видит, грузится корабль. Спрашивает, куда походите? В Россию, в Архангельский город. Забилось сердце у нашего детинушки. Маму бы повидать, жива ли?